13. В религиозности XII-XIII веков наблюдаются новые характерные моменты и в связи с ними новые ее систематизации. В Царстве Божьем и метафизическом мире все яснее и ярче образ Христа, тело которого тщетно пытаются воплотить на земле. Христос застилает неопределимое и страшное божество, и как человек приближает надмирное к земному, делает людям более близким и понятным божественное. Не сразу и не во всем являет себя кроткий и любящий Искупитель. Часто и для многих он еще император небесный, владыка мира, сливающийся с Отцом, окруженный сияющим двором святых и ангелов, и гневный судья. Но сияет с небес звезда морская, Дева Мария, культ которой быстро развивается с конца XI века. Если Христос — второй Адам, Мария — вторая Ева, заступница и печальница рода человеческого, пред грядущим судить его ее сыном. Бог — Отец всего сотворенного, а Мария — мать всего претворенного. И к ней взывает о помощи потрясенная душа грешника. В культе Марии и в культе Христа человека находит в себе выражение проснувшаяся интимная задушевная религиозность, которая идет дальше указавшего на Христа Ансельма. Появляются и новые святые, земною легендою своею, отражающие новый идеал. Меняется характер религиозных движений. По-прежнему по-житейски и несколько формально относятся к метафизическому миру, чувствуя необходимость для земного благополучия и спасения души соблюдать закон Божий, предписания Христовы, для полноты награды быть совершенным, то есть соблюдать зовущие к отречению от мира советы Учителя. Верят в силу добрых дел, милостыни, молитвы и жизни покаяния, но обращают внимание на внешнюю сторону всего этого. Во время бури или грозы, привязав к коням, влекут по земле, по репейникам и колючкам, бичуют, терзают, бьют и топят в воде кресты, статуи, иконы Девы Марии и других святых. Но в XI веке усиливается ощущение моральной идеи, и больше, чем прежде, а главное принципиальнее, выясняются противоречия религиозно-морального идеала и действительности. Развитие исповеди, проповеди и морально-воспитательной деятельности клира, призывы реформаторов и обновляющейся церкви к идеалу Христа и апостолов, будет сознание нетленной красы Царства Божьего, а глубже переживаемая религиозность заставляет чувствовать всю неодолимую силу греха. Объятая ужасом душа грешника покрывает черную тенью греховности себя и весь мир и начинает ощущать бытийность и реальность этой тени истинного бытия. В вульгарной догме моральное противоречие воспринимается как метафизическое. Бога противопоставляют дьяволу, царство Христово царству бесовскому, небо и преображаемое Богом на земле, грешной земле и аду. Все зло, моральное и стихийное, объясняют воздействием властей воздушных, бесов, и дьявол, собираясь силами, в христианском предании вновь ставит престол свой со стороны Аквилона. Он владыка мира бесов, злой бог, ведущий вековую борьбу с Богом истины и свет, принужденным для победы пожертвовать сыном своим. На эту почву морально-метафизического дуализма падают семена занесенного из Болгарии манихейства. По Италии, Франции и Германии распространяются катары, как соперничающая с католическую и, видимо, превосходящая ее строгостью апостольской жизни и иерархия. В XII и XIII веках возникает целый ряд каторских церквей, противопоставляющих свое истинное учение католичеству, своих совершенных клиру, свой культ римскому, и только Альбегойский крестовый поход 1209-1214 и деятельность инквизиции уничтожают манихейскую ересь, исчезающую в начале XIV века. Каторство — наибольшее аскетическое ограничение идеи всеединства, самое резкое и последовательное отрицание мирского, устранявшее не только решение губившей и папство, и империю проблемы, но и самое проблему. Оно ополчилось на мир там, где полнее и ярче всего расцветал мир, в Провансе и Италии, и, отвергая земное, призвало к жизни небесной. И омерщившаяся церковь уничтожила его на земле мирскими средствами — огнем и мечом. С X-XI веков обнаруживаются, ранее всего в Германии, первые признаки более глубокого задушевного постижения религиозных проблем, преодолевающего внешний формализм и возрождающего мистику внутреннего чувства. Наряду с ростом мистики в теургии и магии растут мистические переживания силы греха и очищающей благодать. В мистике с неизмеримо большую жизненностью постигается безмерная власть управляющего миром и каждым человеком божества. И неизменный Божий миропорядок, отражаемый символическую, то есть по существу опять-таки мистическую, взаимозависимостью, всего сливается с миропорядком, естественно усматриваемым в жизни и подтверждаемым в астрологии, убежище позитивной мысли Средневековья. Идея миропорядка, естественно сопряженная с идеями папства и империи и с исконным ощущением всеединства, рано с IX века проявляется в немецкой религиозности, воспринимающей ее жестче и грубее, чем ранняя британская церковь. Эта идея находит себе опору в сознании неодолимости зла и благодати, в учениях о предопределении и порождает фаталистическое мироощущение, ясное уже у Готшалка и в немецком богословии XI века. Но фатализм перебивается чисто житейским отношением к метафизическому миру, переплетенному с реальным, использованием той же астрологии как средство, развлечением между вечными законами жизни, высшими причинами и нарушающими их актами Бога и святых, то есть чудесами. А чудо снова выдвигает идею миропорядка, ибо чудом, говорит Цезарий Гестербахский, мы называем то, что совершается вопреки обычному ходу природы, от чего мы и удивляемся. В рассуждении же высших причин чудо — ничто. Субъективация религиозной жизни и мистика, с одной стороны, оживляют традиционную религиозность, культ, идеи церкви и иерархии, с другой способствуют установлению непосредственного отношения между Богом и спасаемой им душой. И там, где, как в Германии, традиции религиозности усвоены внешне, открывают личности путь из церковности и догматики к свободной мистической жизни и мистическому ведению. Мистика питает идеи греховности и благодатного спасения. Она же, через общение с божеством, обожая мистика, часто снимает с него закон и убеждает его в божественности обоженного. В этом мистическом субъективизме скрывается пантеистическое мироощущение, то есть поглощение божественного непреображенным миром. И церковь борется с пантеизмом, утверждая мир и его отделенность от Бога в аристотелевской схоластике. Реформаторское движение XI века, обосновывая и осуществляя мироотрицающий в крайних своих проявлениях идеал, звало и увлекало массы ко временам церкви апостольской. Причем церковь понималась то в смысле сообщества верующих, то в смысле правящей церкви. Спасение в миру казалось почти невозможным, и религиозная мысль от повелений Христа все более обращалась к его советам, к следованию за ним и подражанию ему. В борьбе и спорах выяснялся идеал раннего христианства, идеал апостольской церкви, отрицающий в понимании эпохи церковь как созидаемое тело Христово и снова ограничивающий идею всеединства. Христа знали как Царя Небесного, как Судью, как Искупителя и Ходатая. Подражая Ему, вживались в Его страдания, и в них находились свои, через сострадание начинали постигать безмерно любящего страдальца Бога, приявшего человечество и в человечестве Его неизбежную муку. Христос сострадал миру, страдал в мире, и с миром в века феодальной разрухи, набегов сарацин и венгров, беспощадных междоусобных войн, гонений на ересь, эпидемий и страшных голодных годов. Грешник, терзаемый страхом и муками совести, в углубившейся своей душевной жизни острее и болезненнее чувствовал и радость, и страдание, ощущая близость страдающего с ним Христа. Темный огонь ненависти пережигал душу и очищался вместе с нею в светлый огонь любви. Страдание через страдающего Бога и человека приводило к Богу, превышающему страдания и наслаждения в разделяющей и соединяющей любви. Теоретическая мистика в трудах Бернарда Клервосского 1091-1153, Ига 1096-1141 и Ришара около 1162-1173, из святого Виктора, Гильома, из святого Тьерри и других, черпая вдохновение в новоплатоновском богословии у Ансельма, Дионисия, Ареопагиты и Эриогены, отвращалась от суетного пророчествования о судьбах мира и припадала к стопам Христа Искупителя, Христа Человека, ради братьев, приявшего тело и смерть. Христос — путь знания и жизни, раскрывающий тайну Божьей любви. Бернард и викторинцы — первые вестники новой мистической жизни, расцветшей в XIII веке. Еще чувствуется в трудах шартерской школы веяние новоплатоновского духа, чистого, но холодного, эстетически-философское созерцание мира и относительное равнодушие к метущейся человеческой душе. Еще пророчествуют, стремясь постичь стихию жизни вовне, Хильдегарда Бингенская, Елизавета из Шенау и Ахиты. Мистика Ортлибариев в XIII веке переживает дуалистические устремления эпохи. Амори, Амальрик Бенский и Давид Динанский, Амальрикане и братья свободного духа приходят к пантеистическому отрицанию морали, веры и церкви, своеобразно сочетая свои фантасмы с образом Христа и учением о Троице. Однако новый путь к познанию Бога и мира указан викторинцем и Бернардом как путь через погружение в себя, а в себе — во Христа. Основные черты новой мистики сказываются и в наиболее ярком и творческом течении светской духовной культуры, в изощренной и тонкой психологической поэзии трубадуров и Мензингеров. Увлекая к Богу, мистика стремится преобразить мир. В основе викторинско-бернардинской мистики лежит идея любви как сущностного стремления или тяготения, веса человеческой души. Любовь слабая и слепая тяготеет к неприносящему ей удовлетворение приходящему и называется вожделением. Это указано уже Ансельмом. Любовь осознанная и полная, стремление к Богу и даже сам Бог, приемлемый душой. Когда душа любит Бога, в ней Бог любит себя самого. Цель и конец любви в слиянии твари с божеством. В обожении души, однако не в слиянии сущностей, тварь не может стать творцом, а если бы и стала, то не было бы любви, немыслимой без двоицы. Но в слиянии воль. В пределе воля человека становится Божьей, не переставая быть собой, и душа любит любовью Бога. Но внутренняя любовь Божества, впервые делающая понятную неслиянность нераздельных ипостасей, человеку недоступна. Ему доступна любовь Божества, изливающаяся на творное и относительное, на людей и мир. И в этой любви, достигающей полноты своей, одинокая любовь Августина раскрывается как любовь социальная, становясь жизненной и понятной в общении со Христом человеком, Христом страдальцем. Душа плавится в огне Божьей любви, очищается и делается жидкой, переливаясь в божество. Но ей необходима форма, в которую она могла бы вылиться, а это и есть форма смирения Христова, то есть полное уподобление Христу в страдании за братьев и любви к ним. Вместе со Христом и во Христе душа, естественно, с органическую необходимостью и свободно обращается от наслаждения в Боге к ближним и к труду ради них, от вознесенности в экстазе возвращается в тело. Так открывается путь к воссоединению с Богом всего мира. Но открывается немногим избранникам. Бернард Клервозский во Христе человеке обретал успокоение от страха перед вызывающим ужас судьей. Бернард Клервозский пристально вглядывался в жизнь младенца, слабого и нежного, в человека кроткого и смиренного, сплетал своему сердцу венок из горьких слез и страданий Искупителя. Имя Христа стало мелодией для ушей его, медом для уст, для сердца ликованием, и во Христе человеке нашел он божество. Мистика Христа в конце XII века проникла во фландерские монастыри, в общежитие бегинок, увлекла мирян. Из Фландрии и Франции перенесена была она в Германию. Эта мистика часто порождала расслабленное наслаждение и плотскую любовь монахинь к Иисусику, вырождалась в эротику, аналогичную эротике демонологии, и приводила монахинь к вере в свою беременность от Христа. Но она же в условиях религиозной сдержанности и дисциплины вызывала к жизни деятельное сострадание со Христом и подражание ему в труде ради братьев и сестер. А это подражание сливается с другим, понимаемым более внешне и формально, связанным с идеалом XI века и с проповедью реформаторов. В конце XII века лионский купец Вальдес оставляет мир для того, чтобы спасти свою душу в подражании Христу. Он и его ученики воспроизводят жизнь апостолов, объединяются в апостольское братство, и новые ученики Иисуса проповедуют покаяние, сталкиваясь на этом пути с клиром. Еще ранее апостольский идеал стал мерою истинности церкви для апостолов-каторов и увлеченных ими мирян. Скорбная, но бессильная мечта Бернарда о церкви дней апостольских расширилась к половине XII века и в программу революции, поднятой противником святого Арнальдо Брешанским. о церкви, узнавая о евангельском идеале, им оценивали церковь и требовали от клириков жизни совершенной. Указывали на источник зла в уподоблении церкви миру, в ее богатствах и мирской власти. Вспоминали о Даре Константиновом как начале падения церкви. Арнольдисты после неудачной и наивной попытки реформировать церковь стали отвергать ее таинство, надеясь на близкий конец. Катары противопоставили ей свою истинную. Вальденцы осознали в себе новую иерархию и не убереглись от горделивого сравнения своей апостольской жизни с грешной жизнью католического священства. Но внутренне тяготевшие к церкви, несмотря на отлучение от нее, они погибли в тщетных попытках обосновать благодатные свои права как права иерархии легендарным преемством от апостолов. Но не было и тени самоутверждения и мысли, осуждающей церковь, у святого Франциска из Ассизи, 1182-1226, сожигаемого серафической любовью смиренного бедняка. Серафическая любовь — пылкая, пламенная любовь. Франциск запечатлен ранами Христа, стигматами. Чуткий и нежный, он полнее других пережил страдания Христовы и в слезах и муках, не теряя светлой радости, совершенно уподобился Иисусу. Франциск живет во Христе и примером своим тому же учит братьев своих, рыцарей круглого стола. Созерцатель и подражатель Христа, он не ограничивает себя символическим самоотверженным следованием по стопам Спасителя в кругу монашеской семьи, а как учитель его скитается без крова и защиты, словом и примером всем проповедуя жизнь покаяния. Франциск далек от политических и церковных бурь. Его не влечет, как викторинцев, богословское познание. Человек простой и неграмотный, он со Христом и во Христе. Он везде, во всяком нищем, во всяком страдальце, видит нищего и страдающего Иисуса. Христос для Франциска — само воплощение смирения, сама бедность, само послушание, а подражание Христу — рождение в себе Христа, то есть конкретного царственного единства всех добродетелей. Иногда это подражание пленительно своим наивно-проникновенным формализмом. Чаще в чувстве открывает оно недоступное умозрению. Всегда оно — сама жизнь и сама любовь. Любовь влечет Франциска к Богу, а в Боге — ко всему окружающему миру, и в людях любит он не только подобие Божие, а самое индивидуальность каждого. Обращаясь от людей к другим тварям Божьим, Франциск и в них чувствует живую личность, и их любит не только ради Бога, но и ради их самих, призывая и брата солнца, и сестру луну, и брата огня, птиц, зверей и рыб славить Всевышнего. Все они дороги и близки Франциску. Все символы божества и личности, постигаемые любовью, наивно одушевляющие камни и воду. Биографу Франциска кажется, что в святом отце ожило райское состояние человека. Ведь и твари любят Франциск, слушают его проповедь, повинуются его голосу. Действительностью становится единство мира в Боге любви, постигаемом через Бога страдания. Осеняющая святого любовь хранит его от горделивой веры в свою праведность и значение личных заслуг от формального понимания самого формализма. Все доброе и благое в человеке — незаслуженный им дар Божий. Человек только недостойный хранитель этого дара. Любовь Франциска, изливаясь на весь Божий мир, вместе с ним поющий гимн Господу, не закрывает, а открывает серафическому Отцу благодатные силы Церкви и ее служителей, в руках своих, держащих тело Христово. На помощь клирикам посланы мы. В таинстве Евхаристии, величайшем чуде, более всего приближающем людей к Богу и являющем им Его, Христос повторяет свою жертву, принесенную на алтаре крестном. В этом таинстве уничижает себя бесконечное божество, пресуществляясь в творение свои, хлеб и вино, и нисходя в руки грешника. И в нем же человек соединяется со Христом, человеком и Богом, в единое тело. Все таинства Церкви, все служители ее, все уголки храма наполнены Духом Божьим. И не омерщение Церкви видит Франциск, а святость и божественность ее.